Глава третья. Свой или чужой? Черт подери, да он практически не изменился за эти 20 с лишним лет. Даже кроваво-алые волосы не тронуты сединой. Огромный и мускулистый мужчина, густая борода, длинные волосы покрывают большие плечи. Пожалуй, он один из немногих, рядом с которым я все же выгляжу хрупкой и невысокой. Отец всю жизнь провел в армии герцога, а когда у того родился наследник, отправил меня служить ему, считая это чем-то естественным, словно отдал в рабство или подарил, как щенка. В прошлом я часто писала ему с желанием увидеться, находила сотни причин и стремление продемонстрировать свои навыки и похвастаться итоговыми оценками и навестить могилу матери. Все впустую. Иногда мне даже казалось, что он умер, а за него отвечает кто-то из прислуги. И лучше бы оно было так. Ведь правда оказалась до безобразия жалкой, обыкновенной и типичной. Я просто ему мешала. Сейчас же он ничего, кроме злости и раздражения, у меня не вызывал. Хочется врезать ему, хотя бы раз. Но даже сейчас, к сожалению, оценив силу отца, понимаю, я ему не ровня. Нет, разумеется, если попробовать, то точный исход битвы определить так сразу не получится. В реальном мире, на поле боя, далеко не все решает сила. Также учитывается ловкость, инстинкты и, главное, удача. А вот с удачей всегда не все просто. Я узнала его сразу, но вот он, по всей видимости, меня не узнал. Даже интересно. Решила не здороваться и не привлекать внимания, а пройти мимо, как незнакомец. Прошла мимо него спокойно, без лишних эмоций и движений, как и обычно. Мы разминулись. Успела пройти уже практически 2 метра, собираясь свернуть за угол, но тут... Элайджа остановилась и медленно обернулась. «А!» С некой скукой в голосе произнесла я. «Это ты?» «Это ты? И это все, что ты готова сказать своему отцу спустя столько лет?» Возмутился он, смотря на меня так, словно я только что пощечину ему нанесла. «Честно?» — спросила, слегка наклонив голову на бок. «Я вообще ничего не хочу тебе говорить, так что я пойду», — махнула тому рукой и продолжила свой путь. «Элайджа!» — крикнул он, стоило мне лишь шаг сделать. «Прояви уважение!» «Кому?» Удивленно вскинула брови. «К тебе, что ли?» Поднесла мизинец к голове и слегка почесала им раковину уха, а после демонстративно сдула все, что набралось на пальце. «Не хочу», — спокойно ответила ему, отчего мужчина начал раздражаться, выпуская подавляющую ауру. «Именно эту ауру мы используем против врагов». Но отец, по всей видимости, решил таким образом заставить меня преклонить колено и подчиниться. Разумеется, против подобного ни один человек не в силах противостоять. Возникает ощущение, словно само их тело увеличило свою массу в десятки раз. Тяжело стоять, тяжело говорить, тяжело дышать, тяжело мыслить. В итоге человек просто теряет сознание. Но некоторые могут и вовсе впасть в истерику и ужас, сводящих их с ума. Я также обладаю аурой, но черт подери, как же этот папаша силен. Даже спустя столько лет я не могу переплюнуть его. И все же не собираюсь сдаваться. Также выпустила гнетущую ауру, направленную в сторону отца, и даже не собиралась сдерживаться. От такого давления со стен принялась обсыпаться штукатурка, а на оконных стеклах появились трещины. Этого отец не ожидал. Шок, удивление, непонимание, страх, отрицание, а также злость. Все это отразилось в его глазах, и он наконец-то подавил свою энергию. «Ты...» Начал отец, словно только сейчас замечая мое присутствие. «Да как ты смеешь? После всего того, что я для тебя сделал?» Кричал он во все горло, и громогласное эхо мелкой дрожью сотрясало королевский коридор. Вот же не свезло мне с ним здесь увидеться. Надеялась, что все же разменемся. «После всего того, что я тебе дал? Да ты мне жизнью обязана!» «Сделал, дал, обязана», спокойно повторяла я, даже для наглядности пальцы загибала. «Неужели вы действительно так думаете, Виконт? Как по мне, единственное, что мне от вас досталось, только фамилия и внешность. Однако сегодня я осознанно отказалась от вашей фамилии, оставив только фамилию матери». «Элайджа Розмари Феникс, ты не можешь от нее отказаться. Я твой отец, и ты член моей семьи. А значит, и все твои заслуги также принадлежат семье», продолжал кричать мужчина. «Ошибаешься», усмехнулась в ответ. «Его Величество, как герою войны, даровал мне титул и земли, но перед тем, как все это получить, я выписала себя из семейного древа виконтов Розмари. Отныне я маркиза Элайджа Феникс, и прошу соблюдать этикет. Или вы уже забыли, каково это — быть аристократом, виконт?» Мужчину трясло от ярости, но я спокойно пошла дальше, даже не оборачиваясь. Однако не успела я окончательно покинуть коридор, как в спину мне донеслось следующее. «Новый титул? Новые земли? Да ты в жизни ничего, кроме меча, в руках не держала! Как ты собираешься управлять полученной территорией? Где возьмешь деньги? Называй себя как хочешь, но я необходим тебе! Тебе нужна помощь родного отца!» Ничего, кроме меча, в руках не держала. Ничего, кроме боев и сражений, не знаешь. Нет умений, нет навыков, нет знаний. Если за каждую эту фразу давали бы хотя бы по одному серебряному, то я бы уже давным-давно не то что получила, а купила бы себе отдельный титул. Вот только все они ошибаются. И даже очень. «Ха!» — вырвалось из уст, после чего я все же обернулась назад, посмотрев в пылающие яростью глаза мужчины. «Отец, значит?» «Тогда ответь-ка мне на вопрос, отец. Я была в банке, чтобы проверить свои накопления. За 10 лет войны там должна была набраться неплохая сумма. Да вот только сотрудник банка сказал мне, что ни монеты не осталось. И что ты, пользуясь правом главы семейства, изъял все деньги, зарегистрированные на мое имя. Как ты объяснишь это, отец?» «И что с того? Я глава семьи, и именно я решаю, как лучше распоряжаться имуществом», — резко бросил он. «Я не нарушил закон. Ты моя дочь, так что все, что принадлежит тебе, также принадлежит и мне. Неужели ты пожалела какие-то копейки ради семьи?» «Да уж», — снова усмехнулась. «И чего я ожидала?» «Знаешь что, виконт, отец мне был нужен, когда мне было 12, и я только закончила с отличием младшую академию для аристократов. Отец мне был нужен в 15, когда я закончила военную академию. Отец мне был нужен в 20, когда я закончила обучающую службу в имперской армии. Но сейчас, спустя 10 лет войны, и оборачиваясь назад, я понимаю, что у меня никогда не было отца. И он мне больше не нужен». «Элайджа!» «Для вас я, маркиза Феникс, виконт. Соблюдайте субординацию и этикет. Мы все же во дворце. Иначе я сочту это за оскорбление героя войны». Только после этих слов я наконец-то продолжила путь, оставив дрожащего от ярости мужчину одного. Я собиралась как можно быстрее покинуть коридор. Да не все так просто. Стоило наконец-то свернуть за угол, как я наткнулась на еще одного человека. Более того, этот человек нас подслушивал, и, ко всему прочему, именно он был одной из причин столь дерьмовых отношений с отцом. Передо мной стоял мальчишка 15 лет. Худое тело, взлохмаченные алые волосы, торчащие в разные стороны, и светло-карие глаза. Точная копия виконта, лишь с тем одним небольшим недостатком мальчишка родился обычным, без малейшего потенциала на ауру. «Это...» — промямлил он, прижав руки к груди и опустив голову. Я не стала ему что-либо говорить, просто прошла мимо, словно ничего не видела перед собой. О том, что у меня есть единокровный брат, я узнала только уже на поле боя, в первый год войны. Как выяснилось, пока я днем и ночью училась в академии, отец второй раз женился, привел в дом новую жену и обзавелся долгожданным сыном. Он родился, когда мне самой было около 15. Вот только в отличие от меня, тот был самым обычным человеком. Ни магических сил, ни владения аурой. Поэтому виконт долгое время прятал его от общественных глаз. Стыдился? Черт его знает. В любом случае, как только я покинула нашу страну, мальчишка стал появляться в кругах аристократии все чаще, чаще и чаще. Именно его виконт и назвал своим наследником. Отец никогда не говорил мне о брате. Никогда даже не намекал о том, что уже давно живет своей жизнью. О подробностях я узнала из доклада, которым со мной делился Брианейн. Трудно описать мои чувства в тот момент, однако я просто сделала вывод. У меня нет своей семьи. И не было никогда. Но это не значит, что я не могу ее создать. «Прошу прощения», — воскликнул мальчишка, резко поклонившись мне в пояс. От его громкого голоса я даже слегка вздрогнула. Даже не у всех девушек он такой звонкий. «Желаю долгих лет жизни и процветания героям нашей страны», — отчеканил парень, прижав правый кулак к левой стороне груди. «Надо же, а вот это уже нечто удивительное. Ты знаешь, кто я?» «Да», — громко ответил тот. «Вы одна из героев нашей страны, которые одолели войско тьмы и сокрушили короля демонов». «Верно», — спокойно согласилась. «Но ты знаешь, кто я для тебя?» Парнишка запнулся, дрогнул, но не ушел. Кулак, что прижимался к груди, сжался еще сильнее. «Да», — На этот раз тихо ответил юноша, все еще не поднимая головы. «Вы моя сестра». «Так он знает. Но как давно? Возможно, он и сам узнал об этом совсем недавно. А возможно, ему обо мне рассказали с самого рождения. Сейчас и не выяснишь всей правды, да и не нужно оно». «Элайджа, ты!» — прозвучал голос отца, который, как оказалось, последовал за мной и теперь вышел из-за угла, но тут же замер, увидев перед собой сына. «Кевин, что ты тут делаешь? Я же приказал тебе сидеть в карете!» «Отец, это...» «Неважно!» — перебил мальчишку Виконт. «Отойди немедленно!» — приказал он, отпихивая подростка назад, словно тряпичную куклу, и пряча того у себя за спиной. «Пряча от меня!» «Серьезно? Он думает, что я что-то сделаю 15-летнему парнишке? С какой целью?» «Ха...» — выдохнула я, устало прикрыв глаза и потерев переносицу. «Ты ошибся». «Что?» — не понял отец. «Я не с тобой разговариваю». Тут же отмахнулась от Виконта, после чего посмотрела в сторону подростка. «Ты ошибся. Я не твоя сестра. Мы совершенно чужие люди. Так что я попрошу», — посмотрела в глаза отца, — «больше меня не беспокоить». Наконец-то я смогла покинуть злополучный коридор. Правда, уверена, что уже завтра или даже сегодня вечером о данной встрече будет знать весь высший свет. И все из-за Виконта. Ну что за человек? От него сплошные проблемы. Как и обещала королю, я осталась до торжества в честь окончания войны, которые совместили с награждением героев войны. По правде сказать, я терпеть не могу эти праздники среди аристократов. Мне кажется, что поцеловаться с ядовитой змеей было бы и то приятнее. Эти ублюдки улыбаются тебе в лицо, расхваливают все твои подвиги и героические поступки, которые успели прочесть в газетах. Но стоит мне лишь раз повернуться спиной, как услышу столько гадостей, сколько и от демонов во время войны не слышала. Брианейн решил в этот день даровать титул не только мне, но и другим людям. В основном простолюдинам, которые смогли продемонстрировать себя на поле боя. И каждого из них я знаю лично. С каждым билась плечом к плечу. Вот с ними я бы выпила все, что угодно. Будь то алкоголь, вода или даже яд. Эти люди намного лучше всех этих детей высшего света, которые о боях узнавали только по книжкам. Никто из них даже меч в руках ни разу не держал. Но что же я слышу? Вы только гляньте. Разве это не дочь Виконта Розмари? Боже, боже. Она такая огромная. Точно, точно. Я вначале подумала, что это какой-то мужчина, но, увы и ах, всего лишь женщина. Такое разочарование. А вы слышали новость? Говорят, что она подала в отставку, чтобы отыскать мужа и завести ребенка. Что? Какой кошмар. И это в ее-то возрасте? Сколько ей? 25? 27? Вообще-то все 30. Хо-хо-хо-хо. Какой поздний цветочек. Сомневаюсь, что среди знати найдется тот, кто позарится на изюм. На ее месте я бы не выдержала стыда и убежала в монастырь. А если найдется такой сумасшедший, то как они будут выглядеть? Видимо, как мать и ребенок, скорее как обезьяна и пальма. Голоса разразились смехом, представляя себе картину. По правде сказать, я и сама усмехнулась, стоя тихонько в сторонке и прислонившись спиной к стене с бокалом в руках. Они еще не знают о том, что Брианейн даровал мне титул. Король в принципе еще не прибыл на торжество, таковы правила. Он приходит практически в самом конце, тем самым объявляя начало праздника. Но для меня это станет и концом, так как задерживаться здесь я более не собираюсь. Слух мечника заставляет слышать то, чего слышать особо не хочется. Да и заставлять долго ждать кучера у ворот королевского дворца не особо хочется. В принципе, чего я только за свою жизнь не услышала. Да, я выше многих, но не сказать, чтобы это меня как-то тревожило. Скорее наоборот, я очень довольна тем, как выгляжу. И считаю себя весьма привлекательной. Возможно, раньше и были комплексы, но пережив войну с такими монстрами, какие и в кошмарах не приснятся, все твои недостатки кажутся такими пустяковыми, словно пыль на ветру. Так что, что бы обо мне ни говорили, плевать, я-то себе цену знаю. При этом среди гостей также был и мой отец. Он даже не думал приближаться ко мне, хотя определенно видел. Держит рядом с собой сына, как домашнего пса, и налегает на алкоголь, опустошая один бокал за другим. Что же, меня это не касается. Я также делаю вид, что не замечаю их. А вон в том углу герцогская семья Дукас. Герман и Эбигейл также не решаются приблизиться ко мне. Вот только Герман снова и снова бросает в мою сторону странный взгляд, словно он что-то хочет мне сказать, но все не может собраться с духом. Он стоит рядом со своей женой, но за все время ни разу на нее не взглянул. А вот сама Эбигейл неотрывно наблюдает за своим супругом. И с каждой секундой ее взгляд становится все мрачнее и мрачнее, словно она что-то понимала и лишь подтверждала свою догадку. И дураку ясно, что в этой семье какие-то проблемы. Но я молю богов, чтобы меня эти неприятности обошли стороной. По правде сказать, их отношения развивались не столь гладко, как это было в книге. В истории «Невзгоды Эбби» молодой паре приходилось преодолевать множество испытаний, чтобы наконец-то осознать свои чувства друг к другу. Но окончательной точкой для этого стала попытка Элайджи убить Эбигейл. Изначально главные герои просто флиртовали, проводили время вместе, но это было так, своеобразный конфетно-букетный период, где герои признают заинтересованность друг в друге, но не пересекают грань дозволенного. А вот после того, как Эбигейл чуть не погибла, Герман понял, что он безумно любит девушку и не готов ее потерять. Для него осознание потери своей возлюбленной приравнивалось к собственной мучительной смерти. Именно поэтому он с яростью потом убивает своего адъютанта, даже не пытаясь выслушать вторую сторону. Ведь главное – это искренняя любовь героев, остальное – лишь фон. Но кто мог знать, что этот фон играет столь важную роль? Разумеется, я не стала предпринимать попытки убийства Эбигейл. Не очень-то хотелось становиться той самой ступенькой в их отношениях. Тем более за сердце Эбигейл воевал и другой претендент – наследный принц Брианейн. Некоторые солдаты, наблюдая за этим треугольником, даже ставки делали на то, кого в итоге выберет прекрасная Эбби. Но нет, в итоге герцог и юная красавица все же сошлись, а я проиграла парням бочонок вина. «Видимо, это судьба», — подумала я тогда, но сейчас меня гложет сомнение. «Кстати говоря», — продолжали сплетничать аристократы, «а вы в курсе, что дочь виконта Розмари подала в отставку именно в день свадьбы герцога Дукас?» «Интересно, к чему бы это?» «Все просто. Не смогла вынести счастье того, в кого была так долго влюблена». «Ах, ну на этом мы можем только посочувствовать даме. Хотя если бы я был на месте герцога, разумеется, также выбрал бы ту, что моложе и женственнее. А вот тебя, думаю, никто не выберет. Нет, я, конечно, прекрасно понимаю, что выделяюсь среди всей толпы. Да и успела наворотить дел, благодаря чему теперь мое имя на слуху у каждого аристократа. Но неужели у них такая скучная жизнь, что им больше и обсудить нечего? Более того, меня немного раздражает то, что Герман также слышит эти сплетни. Как ни крути, а он также мастер меча и способен слышать шепот на большом расстоянии. Может, его возмущают эти сплетни? Все же он уже женатый человек, и у нас были совершенно не те отношения. Конечно, каждому рот не заткнешь, так что следует поступать разумно и просто игнорировать. Но все же. Однако, украдкой посмотрев в сторону Германа, я увидела легкую нотку грусти и разочарования в его взгляде. Какого? «Его Величество, король Брианейн Алава!» громогласно оповестил рыцарь, стоящий на входе в зал, после чего музыка в помещении затихла, а вместе с ней и все посторонние шепоты. Бриан гордо вошел в зал. Сейчас он не выглядел тем мягким юношей, каким я его знала. Холодный взгляд, строгое выражение лица и надменно приподнятый подбородок. Он всем своим видом демонстрировал, что он выше каждого в этом зале. Аристократы же, как и рыцари в свою очередь, склонили головы, признавая высшую власть. Ровно до тех пор, пока король сам не разрешит им подняться. «Итак», — начал Брианейн, сев на трон. «Сегодня торжественный день. День, когда добро победило зло. День, когда люди сплотились и одолели чудовищ. Хотя это не просто люди, это герои, доблестные и храбрые. Те, на кого следует равняться, те, кому следует подражать. Именно они должны быть примером, и именно их имена будут вписаны в летопись истории». На лицах некоторых людей возникло легкое недовольство. Они понимали, к чему все идет, и не могли сдержать своей зависти. «А также», — тем временем продолжал король, — «я хотел бы в качестве награды даровать некоторым воинам титул, земли и золото». В зале пронесся вздох, наполненный шоком. «Титул и земли?» Это равносильно тому, как если бы Бриан объявил о смене элит. Теперь вокруг нового короля будет своя поддержка и своя группа голосов во время каждого собрания. Это повлияет на развитие политики, экономики и, разумеется, на управление властью. Многие считали Бриана молодым и наивным, глупым принцем, который чудом смог уцелеть. Но вот только они плохо его знали. Брианейн называл именно рыцарей, которые воевали вместе с нами. К каждый, благодаря своему вкладу, смог получить награду. Правда, выше барона или виконта никто из простолюдинов титул не получил. И вот, наконец-то, прозвучало мое имя. Элайджа Феникс. Я вышла из толпы, после чего встала на одно колено и склонила голову перед своим королем. Хоть на улице солнце потихоньку близилось к закату, в зале, благодаря множеству полыхающих свечей, было светло. Треск фитиля заглушал раздражающее дыхание людей за моей спиной. Я не обращала на них никакого внимания. Были только я и Брианейн, который наконец-то избавлял меня от прошлого. «Леди Элайджа», — начал король, — «не побоюсь отметить, что именно благодаря вам наше королевство уцелело под натиском демонов. Да что там, именно благодаря вам я сейчас живу и дышу. Наша страна в долгу перед вами. И чтобы выразить свою благодарность, с этого момента я дарую вам, леди Элайджа, титул маркизы, который смогут унаследовать и ваши потомки, невзирая на пол. С этого момента вы маркиза Элайджа Феникс». «Что?» — раздался шепот за спиной. «Как дочь обычного виконта смогла получить титул маркизы?» «Где это видано?» «Так нельзя!» «Тишина!» — приказал Бриан, и зал мгновенно замолчал. «Более того...» Продолжил король, к которому подошел слуга с бархатной алой подушкой в руках, где красовался сверток. Развернув его, Брианейн продолжил. «Дарую маркизе западные земли, которые располагаются от крепости Осколок Сердца и прилегающей территории до морского порта. Вся эта земля и содержимое на ней отныне ваша. Но мы прекрасно знаем, что война практически полностью уничтожила местные поселения, и вам понадобятся деньги, чтобы вернуть землям их былой процветающий вид». Король щелкнул пальцами, после чего из потайного входа в зал вышло 4 высоких рыцаря. И хоть их было 4, тела мужчин все равно дрожали под тяжестью сундука, который они тащили все вместе. Наконец-то сундук был опущен на пол рядом со мной. Он был таким массивным, что при желании туда могло поместиться 2, а то и 3 взрослых человека, весь из белого металла, с изысканными узорами и украшениями на самом сундуке. Но помимо наружной красоты, всех поразило именно содержимое. Мгновение, и вот крышка откинулась назад, продемонстрировав множество отчеканенных королевством золотых монет. Их было так много, что когда на золото падал свет горящих свечей, в зале становилось значительно ярче, словно снова наступил полдень. Этого золота более чем достаточно, чтобы отстроить не просто небольшую территорию, но и герцогство в придачу. Я, конечно, знала, что Бриан выполнит свое обещание и дарует мне золото, но я рассчитывала от силы столько, чтобы я смогла купить себе какой-нибудь домик. А тут, если распорядиться деньгами по уму, то хватит на несколько поколений. В принципе, в еще большем шоке были те, кто стоял за моей спиной. Шепота было так много, что я не могла разобрать ни слова. В итоге все голоса смешивались воедино, становясь гулом. Только спустя несколько мгновений наконец-то смогла разобрать зависший у многих вопрос. Но почему именно она получает статус маркизы, а не виконт Розмари? Разве она не его дочь? Да уж, отца, похоже, еще долго будет трясти от данной ситуации. Уже предвижу ситуацию, в которой моему папаше придется спрятаться у себя в особняке, забыв о встречах с другими аристократами. Не каждый захочет отвечать на возникшие вопросы. Ну, или он попытается выкрутиться, обвинив во всем неблагодарную дочь. Но примут ли это слушатели, или поднимут насмех? «Благодарю, Ваше Величество», — произнесла я, склонив голову. «Можете подняться», — предложил король, и я тут же встала перед ним в полный рост, но это было только начало. «Поприветствуйте первую и единственную маркизу нашего королевства». По приказу Его Величества все окружающие нас гости тут же поклонились мне, прекрасно понимая, что отныне я старше их по статусу. Так уж вышло, что на данный момент выше меня только герцог и сам король. Нет, разумеется, были и другие прославленные семьи с высокими чинами, да вот только предыдущий король-демон от них благополучно избавился в период своего правления, чтобы ослабить страну. К примеру, был убит отец Германа, предыдущий герцог, и только после этого он унаследовал титул от отца. Но это уже в прошлом. При новом короле и новая элита будет формироваться. Было так смешно видеть лица тех, кто только что перемывал мне кости. По всей видимости, они научились злословить, но не научились скрывать зависть. На эти перекошенные лица можно смотреть вечно. И, возможно, я бы так и сделала, но у меня другие планы. «Ваше Величество», — обратилась к королю, выпрямившись и поднеся правый кулак к груди, — «я с честью приму все ваши дары. Поэтому прошу меня извинить за то, что я не останусь на сегодняшнем торжестве и покину вас. С новым титулом на меня возлагаются и новые обязательства, которыми я бы хотела заняться немедля». «Разумеется, маркиза», — кивнул Брианейн, — «вы вольны делать все, что угодно». «Охрана!» — повысил он голос, подзывая к себе несколько рыцарей. «Отнесите сундук с золотом в карету маркизы». «И помните», — понизил он голос, — «за каждую монету отвечаете своей головой». Рыцари побледнели, но в ответ сказали лишь «так точно», принимая приказ. Ох уж эти глаза! Да, скоро у местных аристократов косоглазие образуется. Настолько внимательно они следили за сундуком, который утаскивали прочь. В принципе, я также не стала больше задерживаться, проходя через весь зал к выходу. Мне казалось, что на этом все кончено. Наконец-то мне больше не придется находиться в тошнотворном окружении злости, зависти и тошнотворно-сладкого парфюма. Но нет. На середине пути из толпы неожиданно выскочил невысокого роста мужчина, лет 50 и тучного телосложения. Удивительно то, что он имел залысины на голове, но в то же время сумел отрастить густые и пышные усы. «Маркиза, разрешите поздравить вас?» — всплеснул тот руками. «Какая честь общаться с героем войны!» «Ага», — вздохнула я, намереваясь продолжить путь, да вот только этот тип перегородил мне дорогу. «Разрешите представить вам своего сына?» — продолжал он, указав на юношу, который стоял неподалеку. «Он выпускник Высшей Академии в области экономики, а также мой наследник. Мне неловко говорить, но мой мальчик с ума по вам сходит. Все газеты о вас перечитал. Он ваш ярый поклонник еще с тех времен, когда вы только вступили в армию под руководством герцога Дукас. Уверен, у вас так много общего. Вот я и подумал, почему бы вам не пообщаться немного наедине и...» Стоило ему узнать, что я теперь маркиза, так еще и со своими землями и приданным, как стала самой выгодной невестой королевства. Да уж, даром времени эти уроды не теряют. Сами даже до груди ростом не достают. Они мелкие даже для обычных людей. Но самое отвратительное то, что именно сынок еще несколько минут назад с упоением перемывал мне кости, а теперь этого ушлепка мне же и сватают? Забавно. Нет, так дела не делаются. Этот сорняк нужно вырвать сразу у самого корня. «Эй!» – перебила мужчину, так как даже не знаю, какой у него титул или хотя бы фамилия. «Вы предлагаете мне своего сына в мужья?» «Ну, как бы...» — засмущался мужчина, нервно кашляя в кулак. С такой прямолинейностью он явно не ожидал столкнуться. «Я слышал, что вы намерены найти себе супруга, а мы, как одна из уважаемых семей...» «Нет». «Что, простите?» «Я сказала нет, а теперь пропустите, я спешу». «Постойте!» — ахнул он, вытянув ладонь перед собой. «Но почему? Пожалуйста, поясните хотя бы это!» «Две причины», — начала я, игнорируя смех со стороны аристократов. Но на этот раз высмеивали этого коротышку с сынком. «Первое. Меня не привлекают уроды. Второе. Меня не привлекают мужчины с маленьким членом». В зале уже многие откровенно хохотали, не в состоянии сдержать смех. Отец и сын покраснели так сильно, что их можно было сравнить не то что с помидором, а скорее со свеклой. «Маркиза!» — буквально закричал мужчина, явно не желая сдавать, после чего злобно усмехнулся. «И как же вы поняли о размере достоинства моего сына? Неужели вас связывает нечто большее, и вы втайне встречались? Если так, то я...» «Все просто», — вздохнула я, перебив коротышку. «Юноша, у которого с этим нет никаких проблем, не станет самоутверждаться за счет распускания постыдных сплетен. Особенно, когда дело касается женщины. Сразу становится ясно, что иными путями удовлетворить себя он не в состоянии». Только после этого я наконец-то смогла покинуть зал, оставив ошарашенного и взбешенного аристократа одного среди точно таких же пираний, как и он сам. От него я избавилась, но, сдается мне, это только начало.